Купленные наспех билеты, из багажа лишь ручная кладь, кофе на бегу, суета и, наконец-то, посадка. Весь перелет я пребываю где-то между сном и явью. Тим сидит с ноутбуком и в наушниках. В те редкие разы, когда я открываю глаза, он сжимает мою руку. Одариваю его улыбкой, чуть стискивая мужские пальцы, и снова проваливаюсь в сон. Зато на посадке чувствую невероятный прилив бодрости. На юге уже темно, полноценная ночь. Как только оказываемся в номере, синхронизируемся. Замираю буквально на секунду и, отшатнувшись от закрытой двери, снимаю с себя платье. Чувствую, что Азарин смотрит, и мурашками покрываюсь. Кольцо на пальце обжигает. Настоящее напоминание, что теперь мы единое целое. Цепляю глазами Тима, на безымянном пальце которого такой же золотой ободок, как и у меня, и неловко перекатываюсь с мысков на пятки. Завожу руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер, но потом вспоминаю, что через него и так прекрасно просматривается грудь. Он полупрозрачный, с невероятно красивым белым кружевом. Я немного подготовилась. Отлучилась с работы до ближайшего ТЦ и купила пару комплектов белья. Поджимаю пальчики на ногах, прилипая к стене спиной. Тим наступает. Такой взгляд у него, будто на месте меня сожрать готов. И это невероятно льстит. Обнимаю его шею, привстаю на носочки, чтобы коснуться его губ своими. Почувствовать тепло пышущего жаром тела. Ну и, конечно, подцепить низ его футболки пальцами, а потом потянуть вверх. Избавить нас от единственной сейчас преграды в виде серой тряпки от известного модного дома. Упираюсь ладонями в крепкие плечи и отрываю ноги от паркета. Тим будто только этого и ждал. Подхватывает меня под бедра и перемещает нас в комнату. Прохладные простыни — настоящее спасение для разгоряченной кожи. Развожу ноги шире, оказываясь прижатой к матрасу. Здесь полумрак. Горит только бра над кроватью. Азарин навалился сверху и теперь зацеловывает мою шею. Самая сумасшедшая ласка, от которой разум отключается. Все, что могу сейчас, это стонать от того, как это невероятно приятно. Честно говоря, за все время, что мы вместе, секс на кровати оказался не самым распространенным явлением. То ли дело в коридоре у двери, на столе, капоте машины, балконе. До кровати мы 3 раза из 10 добираемся. Но вот эти ощущения, когда кожа к коже, когда чувствуешь вес тела и находишься практически в его полной власти, несравнимы ни с чем. Никакой внезапный и самый страстный секс не заменит то море нежности из поцелуев и ласк в самой банальной миссионерской позе на кровати. Жадно хватаю ртом воздух, а когда чувствую глубокий резкий толчок, прикрываю глаза. С губ срывается громкий стон. Впиваюсь своими короткими ногтями в немного влажные Тимкины плечи и прогибаюсь в пояснице, чтобы быть к нему еще ближе. Я. Резкий толчок. Тебя. Еще один «люблю». Именно эти слова он выдыхает в мои губы, пока трахает тело. Назвать эти животные движения обычным занятием любовью язык не повернется. С Азарином всегда так, на максималках. Сжимаю его член в себе, а по коже мурашки ползут. У него дыхание учащается. Я слышу едва различимые слова. Он матерится. Сильнее вдавливает меня в кровать, чуть приподнимая бедра так, чтобы усилить давление на лобок. Охаю. Сосредотачиваюсь на подступающих ощущениях и лечу в пропасть, едва успевая прихватить Азарина с собой, потому что, судя по звукам, он кончил за мной следом. Тело настолько разомлело. Единственное, чем я могу пошевелить — глаза. Да-да, разве что их и могу открыть. И лишь спустя 5 минут лениво перекатываюсь на бок, устраиваясь у Тима на груди. Он тут же обнимает меня, обхватывая рукой за плечи, и притискивает к себе еще ближе. Вытягиваю руку над нашими головами, любуясь колечком. Теперь их у меня на пальце сразу два — помолвочное и обручальное. Ты не в курсе, надевать обручалки до свадьбы — неплохая примета? Тим усмехается и чмокает меня в висок. Потом смотрит на свою руку, где тоже красуется кольцо. Не верю в приметы. Я тоже. Просто мало ли. Поменьше об этом думай. Хорошо. Киваю, рассматривая его член как настоящее произведение искусства. У тебя же есть еще презервативы? Тим лениво улыбается и кивает. Сегодня он малоразговорчив, и, судя по тому, как то и дело прикрывает глаза, хочет спать. Насколько я знаю, рабочий проект занимает уйму времени, и он частенько работает и по ночам. Я правильно сделала, что утащила нас на выходные подальше от дома. Кажется, моему будущему мужу нужна передышка. Накрываю нас одеялом, несмотря на то, что в комнате тепло, и выключаю свет.